Глава 52. Слова без мата у меня кончились. Я едва не задохнулась от исходящего от будущего короля запаха перегара. Уткнулась носом в тыльную сторону ладони и с усилием подавила приступ тошноты. «Нашел, наконец, цацу!» Волосатая рука постучала по пустому сиденью рядом со мной. «Какая ты мягонькая, теплая!» «Даже не соображает, что трогает бархатную обивку, а не меня», — буркнула про себя. «Я уезжаю! Не мешай!» — спихнула переваренные пальцы сосиски принца с края сиденья. Эдвард не оставил маму в беде. Сорвался с платья и бросился помогать. Полетел, широко расправив крылья, на распухшую харю говнюши и устрашающе затрещал. «Прочь!» Разобрала я в его стрекотании и победно улыбнулась. Вот кто у меня настоящий герой. Однако пьяный говнюша оказался тем еще смельчаком, не то что трезвый. Замахал на моего крылана руками, завизжал с угрозой. Я реально перепугалась. Ладно, когда визжит малолетняя девчонка, но когда визжит упитанный взрослый мужик в королевском камзоле, точно станет не по себе. «Цаца, будь моей!» — выпалило пьяное чудовище по слогам и сердито икнуло. «Я луну для тебя с неба достану!» Красная морда надула мясистые губищи и потянулась ко мне. «Уйди!» — закричала я и метнулась в сторону. «Мужику уже 40. Прицеп из 4 малолетних деток, а он все мальчика из себя строит. Луну обещает с неба достать посторонней бабе». «Ну ты чего, цаца? Цену себе набиваешь? Украшений хочешь? Подарков?» Гавриил уцепился за край моего алого платья и дернул на себя. «Будет тебе. Не репенься. Второй в почете станешь после жены». «Наконец-то вспомнил, что женат», — крякнула я и дернулась в противоположную сторону, оставив кусок алой ткани в руке говнюши. «Да я король через 2 дня!» заважничал пьянчуга. «Ну тогда держись, цаца. Королю никто не смеет отказать». «Вот заливает», — пробормотала в полголоса. «Птица перепел он, а не король». «Уйди, чудовище!» Толкнула я принца со всей силы в грудь, и мужчина отлетел к двери. «Как таких, как ты, только земля носит!» «Кучер!» — закричала следом, сжав кулаки от гнева. «Трогай!» Карета не двинулась с места, а я почувствовала, как внутри что-то бурлит и закипает. То ли ненависть, то ли магия, то ли инфаркт сейчас шибанет. Пальцы запульсировали, и я, крякнув, громко хлопнула в ладоши. Карета тотчас сорвалась с места, и Гавриил, ругаясь, упал на землю. «Победа!» Я улыбнулась и устало откинулась на спинку сиденья. Надеюсь, когда говнюша протрезвеет, он обо мне и не вспомнит. «Ты как, Эдвард?» — заглянула в черные глаза бусины крылана. «Норм!» — натрещал малыш. Грохоча крыльями подлетел к моей шее и прижался мягким крылом к щеке. «Мы справимся», — почесала я пушистое брюхо крохи. «Добраться бы только до вдохновения». Карета остановилась, я вышла и хмуро обвела взглядом любимые стены магазина-салона. Вывеска потускнела, створки окон успели покрыться дорожной пылью, а цветы у двери явно подвяли. Похоже, вот уже несколько дней ими никто не занимался. Столики возле входа пустовали, хотя обычно их занимали первыми, и я с досадой вздохнула. «Развалить не строить, хватит и пары дней». «Но ничего, я вернулась. И жизнь вернется в салон вместе со мной». «Возможно, придется еще исчезнуть», — буркнула при себя, «но потом я точно вернусь». Прошла в основную залу и взглядом поймала одну из самых верных своих помощниц. Девушка, приметив меня, удивленно вздрогнула, скосила глаза в сторону и хотела шагнуть мимо, но я громко окликнула ее по имени. «Мария!» — повысила голос. «Созови наших на 10 минут, пожалуйста, раздам основные инструкции». «Понимаю», — Конечно, вид у меня сейчас как сумасшедший, узбежавший из психушки. Платье порвано, кожа бледная, глаза безумные. На плече висит головой вниз непонятно что, еще и с крыльями. Но правила приличия никто не отменял. С владелицей заведения подобает ласково здороваться, а не делать вид, что ее не существует. «Госпожа», — девушка подозвала меня и отвела в уголок, «но ведь вы больше не хозяйка». Я часто заморгала. Эта чешуйчатая сволочь успела за один день мой магазин оттяпать? «Не поняла», — крякнула я, долго подбирая слова без ругани. «Я и сама не поверила, госпожа, когда ваш муж показал ту бумагу», — тараторила Мария. Вызвала нотариуса, и он подтвердил, что документ настоящий. Вдохновение теперь принадлежит принцу Михаилу. Он единственный владелец и хозяин данного заведения. «Так», — ошалело брякнула я, снова долго-долго подбирая нужное слово без мата. «А остаться на ночь я здесь хотя бы могу?» «По этому поводу никаких указаний от Михаила не поступало», — строго выдала девушка и добавила уже мягче. «Думаю, да, ваша комната не занята. По ней распоряжения еще не приходили». Я размашисто кивнула. Слова без мата у меня кончились. Озадаченно поднялась вверх по лестнице к себе. Я отпустила Эдварда полетать по комнате, упала на кровать и хотела было разрыдаться, как приметила на тумбочке бумаги. Чую, что вредная чешуйчатая морда лежала на моих простынях и составляла список, как угробить бизнес жены, чтобы та навечно засела дома и хлопотала только о детях.